Она уже теперь жалеет меня, потому что знает, что я не буду счастливой. Целый месяц прожила у моря и не увидела зеленого луча. Я опять побежала к морю, села на груду нагретых булыжников и опять уставилась на солнце и стала уговаривать шепотом зеленый луч появиться хоть на мгновение. «Миленький мой хорошенький лучик, покажись хоть на одну секундочку, а больше мне и не надо». Но, видно, этот луч был как дождь. «Это бабка моя говорит про дождь. Не идет, когда просят, а идет, когда косят. Не идет, когда ждут, а идет, когда жнут». Я его ждала, вот он и не появился. А солнце садилось, садилось. Уже один краешек лежал на волнах. Я закрыла лицо руками, а потом вдруг отняла их, и в глаза мне ударил зеленый луч. Представляешь, ударил. Лида смяла салфетку и перевела дыхание. Она дышала хрипло и часто, будто в этом огромном, почти пустом зале ей не хватало воздуха. Это был даже не луч, а зеленая точка. Такая зеленая, Сашка. Ну, как первая трава после дождя, как первые березовые листочки. Нет, ярче. Я даже не могу тебе рассказать, какая она была зеленая, эта точка на горизонте. Она ослепила меня и исчезла. Но я видела ее, понимаешь, видела. «Ты счастлива?» — шепотом спрашиваю я и замираю. «Очень», — отвечает Лида, и в ее глазах пронзительно яркие зеленые лучи, как первая трава после дождя, как первые березовые листочки. «Нет». Ярче. «Я так счастлива, Сашка, что у меня от счастья даже немножко кружится голова». Я прижимаю щекой к ее горячей руке, и мы уходим. Официантки неодобрительно смотрят нам вслед, и человек в мешковатом костюме смотрит нам вслед. Видел ли он когда-нибудь зеленый луч или хотя бы зеленую точку на горизонте, когда солнце садится в море? А Лида видела, и я видел в ее глазах. 68. Сижу у Андрея, делаю выписки из Горького для дипломной. Андрей отчитывает своих галапузиков, долговязых пацанов, за двойки и выбитые мечом окна. Он уже написал дипломную и теперь помогает мне подбирать материалы. Тамара на работе. Представляю, с каким нетерпением она ждет, когда, наконец, Андрей закончит университет. 5 лет на одну ее зарплату, его стипендию и достаточно нерегулярной халтуры на товарной станции. 2 детей, куча друзей. Недавно Тамаре выделили на работе новую квартиру. Дом через месяц-другой должны сдать. Они уже таскали меня к этому дому, и мы перемазались мелом и краской, лазя по этажам, где еще хозяйничают маляры и столяры. «Представляешь, Саша, все вместе!» Счастливо и потерянно смеялась Тамара, отряхивая с меня мел. Новая квартира и Андрюшкин диплом. Просто не знаю, как я это выдержу. Так вот, она на работе. Андрей отчитывает Галапузиков, а я занимаюсь. Приходит Юра Рябинин, Андреев приятель. Подружились на товарной, но Юра в прошлом году закончил медицинский и больше туда не заглядывает. Хороший парень, спокойный, уравновешенный, начитанный. Работает в спецполиклинике, где проверяют шоферов. «Слушай, старик, как у тебя со зрением?» — спрашивает Юра и тянется за томиком Горького, который я отложил в сторону. «Единица, а что?» «Я почти уверен, что ты смог бы получить медицинское разрешение водить машину». Юра рассеянно листает книгу. «Ты же понимаешь, откуда это почти? Без тщательного осмотра точно говорить трудно». «Это-то я понимаю». Я удивленно перевожу взгляд с Юры на Андрея. «Что они еще задумали?» «Я другого не понимаю. На кое оно мне сдалось, ваше медицинское разрешение?» «Но ведь без него ты не сможешь получить права любителя. Тебя просто не допустят к экзаменам». Юра захлопывает книгу, досадуя на мою несообразительность. «Послушайте, братцы, — решительно говорю я, — немедленно выкладывайте на чистоту и по порядку все, что вы затеяли. Или...» Юра и Андрей переглядываются. «Видишь ли, Андрей осторожно забирает у меня однотомник. Юрка узнал, что ты мог бы через Министерство социального обеспечения купить со скидкой москвича. Все упирается в медицину. Можно или нельзя тебе водить машину? Юрка хочет, чтоб ты к ним заглянул». «Только и всего? Тьфу, черт, я уже не весь что подумал». «Москвича с ручным управлением», — поясняет Юрка, а я вспоминаю. «Комбинат ручного труда. Ты бы запросто мог его водить. Это ничего», — торопливо бросает он, когда я протягиваю вперед культи. «Там что-то подделывают». «Я в технике не очень, но я видел в Бресте одного такого парня. Он запросто водит машину. Тебе нужно подъехать к ним на комиссию, Сашка». Андрей взял листок бумаги и ловко рисует на нем смешного чертика. «Он тебя устроит без очереди». 69-е. Вечером, когда я валялся на тахте с томиком Пастернака, к нам зашел участковый уполномоченный, молодой щеголеватый лейтенант в ослепительно-белых перчатках. Поздоровавшись, он достал из планшетки домовую книгу и попросил: «Предъявите, пожалуйста, ваши паспорта». «Садитесь, сейчас поищем», — ответила Лида. «Саша, где твой паспорт?» «В шкафу, на полке». Лейтенант сел к столу, положил свою планшетку, фуражку с малиновым кантом, небрежно бросил в нее белые перчатки и углубился в домовую книгу. Лида нашла паспорта. «Так», — сказал он, и принялся внимательно сличать мой с записями. «Все в порядке». Взял Лидин. «А вас, гражданочка, я не нахожу. Постойте, вы же прописаны совсем по другому адресу». «Ну и что?» — удивился я. Лейтенант великодушно игнорировал мой легкомысленный вопрос. «А проживаете здесь?» — Лида кивнула. «Больше месяца». Лида еще раз послушно кивнула, словно этот молоденький румяный лейтенант загипнотизировал ее.